приветствуем вас на оборотной стороне ЦИПСы, и мы вообще не в теме, короче, новостей сегодня. Да, короче, мы сегодня были очень заняты весь день, поэтому какие новости, новостями вас не порадуем. Ну, смотри, сегодня был интересный пост у Анатолия Шария, он сказал, что, значит, противник наш вот, выходит частично или не частично, ну, короче, начал выход с Курской области, сказал, все в частный канал идите. Так как я не могу платить 5 евро в месяц, вот я не знаю, что там в частном канале творится. Ну, то, что там наши зажимают, и есть риск окружения со стороны, ну, с нашей стороны, да, у ВСУ, в принципе, это логично. Но в данном случае они тоже должны понимать, и они это понимают, ну, противник, что мы пойдем следом. Дальше, так сказать, вглубь Сумской области. Я в этом более чем уверен, пока они там не укрепились, минные поля не организовали и так далее. Вот. Просто, я думаю, это движение будет максимально долгим, насколько у нас будет резервов для, на этом направлении. Слушай, ну в целом по боевой у нас и разворачивается... Не-не-не, подожди, давай лучше пока еще в Курской области побоим. Там, во-первых, надо сказать, отметить, что... значит, вот эти странные штучки, которые не воспринимались до СВО, типа как вот БПЛА, да, сейчас, значит, творят полный террор в Курской области. То есть мы видим, максимальное количество появилось видео, инакоходцы работают там. Да, да. Которые вот как раз, вот знаешь, по идее, так как Украина, союзники Соединенных Штатов Америки, и они должны были вот так вот с тепловизионным спектром охотиться за русней на, значит, риперах и на байрактарах. Но вот получилось, на третий год войны наше, значит, Министерство обороны с инакоходцами, с этими БПЛА, устроили теперь охоту в таком в афганском стиле, как американцы охотились за талибами. То есть наши ударные БПЛА просто расстреливают с каких-то больших высот противника, который не понимает, что происходит. Я как-то выложил 2 видео, значит, в один день было уничтожено 3 семерки, Цезарь, потом на другом канале еще 3 семерки. Вчера мы выложили, значит, танк уничтожен был, сегодня я еще видео 2 выложил, значит, где работали по противнику. То есть каждый день наши ударные дроны, значит, творят террор, значит, в Курской области. Это я не говорю про кучу наших операторов БПЛА, которые, значит, воюют на FPV-дронах и так далее. Да? Я не говорю про пехоту, про морпехов, которые наступают. Это я вот коснулся только, значит, темы БПЛА. То есть мы там блистаем на ударных дронах. Мы видим, что у противника нет там никакого ПВО, потому что наши ударные дроны там работают безнаказанно. Вот, и, собственно говоря, хорошая новость, позитивная. Да, да. Слушай, я хотел еще сказать, что у нас сегодня почему-то вот краем глаза видел, несколько каналов написали, что мы на запорожском направлении начали наступательные действия. Вот, я еще не проверял, я постараюсь, друзья, завтра об этом узнать более подробно и рассказать в ЦИПСе. Вот. Но то, что на Купинском направлении у нас есть успехи, да, мы продолжаем двигаться в направлении реки Оскол и накапливать там силы, это очень хорошо. Вот. То есть, ну, посмотрите просто карту, и вы поймете, насколько это важное направление. Также у нас продвижение есть Селидово, Торецк, ну, понятно, к Красноармейску движемся. Вот. То есть, в принципе, у нас ДНР, и сейчас есть несколько... Получается, там, где Новодонецкое и Золотая Нива, уже под нашим контролем поселки, это в направлении Великой Новоселки. То есть у нас еще движение, это южно-донецкое направление к Великой Новоселке и дальше в Запорожскую область. Поэтому я думаю, что может так произойти, что у противника может получиться большой котел, где с одной стороны он будет приезжать к Днепру, а с другой стороны со всех флангов будут наши подразделения. Но это в перспективе, я думаю, это, наверное, ну, ближе к следующему году, к весне. Вот. Да. Ну, смотри, вот на очень крупном информационном ресурсе Ридовка была, значит, нарисована карта и описана возможная вероятная ситуация наступления, нового наступления на Брянскую область, да. В принципе, это возможно, да, так как мы видим, что противник действует нелогично, да, при Да, просто разваливающемся тут, да. фронте, он еще может, значит, полезть, значит, в новое какое-то наступление, в Да. новую авантюру, чтобы еще раз привлечь внимание к тому, что они, значит, могут атаковать, да, вот, но, что я хотел сказать, что вот я на прошлой ЦИПСе говорил об этом, да, повторюсь, что вот у них есть и люди, которые, возможно, мыслят именно по-военному, да, я уже говорил, есть такой Олег Стариков, он бывший, значит, советский офицер, проходил советскую школу, потом долгое время работал в СБУ, вот, то есть он мыслит и как военный, и как, собственно говоря, контрразведчик, да, вот, и он, значит, там аналитик, высказывает какое-то свое мнение, и вот он сказал такую интересную вещь. И вот мне кажется, стоит вот понаблюдать, что рано или поздно такая ситуация может возникнуть. Вот как ты говоришь, да, нам тяжело перебрасывать резервы, потому что мы находимся снаружи подковы, да, а вот противник находится внутри подковы, да, вот в таком вот, значит, изгибе, и, значит, им проще. И вот он что сказал, так как у нас не хватает солдат, чтобы держать фронт, да, вот чтобы держать эту подкову, просто, ну, их нет. Он говорит, нам придется выравнивать фронт, то есть нам придется вот из подковы уходить в линию вот в эту, то есть им придется вот из этого места отступить вот сюда и насытить фронт бойцами, да, вот. И вот интересный, кстати, вот момент, да, он, видимо, понимает это все как военный, как это выглядит, да, и вот, допустим, люди, когда, ну, более или менее разбираются в войне, да, они говорят о том, что не хватает пехоты, ее надо сжимать для того, чтобы более крепкие позиции были, да. Но так как мы видим, что значит, сейчас командует в основном Зеленский, да, в принципе, противник может и предпринять наступательные действия. Ну, как мы и говорили ранее, что очень сложно спрогнозировать дурака, но в данном случае там принимают решение, конечно, американцы. Им плевать на потери и на перспективы Украины. Главное, медийная показуха, тем более сейчас выборы на носу 5 ноября, вот уже будут выборы президента США. Поэтому, конечно, я думаю, я также склоняюсь к тому, вот написали, что на Брянском направлении, я думаю, что в данном случае накопление сил, мы тоже это обсуждали, что на Брянском направлении они, ну, скажем так, на своей территории, в районе Брянской области, накапливают силы. Я думаю, в данном случае они нас отвлекают, хотят, чтобы мы так думали. А все эти силы будут переброшены на Херсонское направление. Ну, вот. Ну, я еще, знаешь, как слышал еще одну версию, что Белгород может быть, что еще может быть на Белгороде быть. Я, честно, сомневаюсь. Вообще, я насчет Брянска уже сомневаюсь. Там у нас очень много резервов насчет Белгорода. Я думаю, это просто замануха, как бы, и в этот раз они ломанутся на Херсонском направлении Крыма. Для них это очень важно. Поэтому посмотрим, посмотрим. В Белгороде там очень много у нас резервов. Вот, а в Брянске там леса, болота. Сейчас распутится, поэтому листва спадает. Ну, сложно будет. Операции в стиле ниндзя-пати ССО. Может быть Да, такое? поэтому там, в принципе, вот степи Херсонской области вполне себе могут подойти. То есть разницы там уже не будет, есть листва, нет. Им главное форсировать Днепр, а Днепр сейчас местами стал очень тонким. Они, скорее всего, несколько ударов предпримут в районе Угледара, ой, отставить, Энергодара где-то. Вот там и Новая Каховка, где Днепр совсем тонкий стал. Вот, но я думаю, что они на Крым пойдут. Ну, попытка такая будет. Но Самоубийственная, но... ты скажи просто, ну а ты вот, допустим, можешь себе представить вот такую ситуацию, как вот, значит, сказал украинский эксперт по поводу выравнивания фронта и вот, значит, сжимания такого? Слушай, конечно, могу себе представить, и вполне себе это возможно по реке Днепр. Оно вот я тоже говорил, хотел сказать, что в итоге получится вот это выравнивание, оно, когда оно фронт выровняется, это граница будет Днепр. Просто вот да, то есть он им так лихо отходить. Он идет так зигзагом по Украине, эта река, но такая водная преграда им позволит нормально как бы держаться. Но я думаю, к тому времени уже войска НАТО будут на Украине. Я думаю, что украинцы погибнут на левобережье, вот, в большей массе своей, именно в ВСУ. И уже к тому времени, когда фронт будет вдоль реки Днепр, я думаю, что там уже будут войска НАТО стоять. Ну, там под разными, там голубые каски, радужные каски. Нет, голубые каски неплохо звучит, так что давай поставим голубые каски. Смотри, а вот еще новость была интересная, что какой-то очень радикальный такой вот, ну, как-то не то чтобы радикальный, а вот воинственный, скажем так, да, боец одного из подразделений ЗСУ перешел на нашу сторону. Недавно печатали. Слушай, мне об этом ничего не известно, потом комментировать пока, ну, вот, когда будем точно знать, надо будет прокомментировать. Сейчас пока... Ладно, хорошо, и дальше переход. Блиц, у нас сегодня блиц, так как сегодня... А дальше... Вчера, вот на что хотел обратить внимание, вчера новость была, Вячеслав Володин, да, это у нас председатель парламента, условно говоря, заявил, что квадроберы это часть плана США по расчеловечению мира. А что мы говорили в самом начале, когда это появилось? Братан, ну, слава богу, что телеграм-каналы пока еще не запретили, и кто-то смотрит все-таки ЦИПСу, да, и слушает кто-то Данила Бессонова, и хоть у кого-то хватает ума, значит, писать тексты для таких, значит, влиятельных людей. Вот сегодня, кстати, выступал кто-то из, значит, вот новых вот этих организаций, которые все запрещают, и они сказали, все вообще запретить, ничего не будет, только будет телевидение. Поэтому... о квадроберах даже скоро не будут знать, что такие есть. Да нет, к сожалению, о квадроберах знать будут, к сожалению. И по телевизору показывают не только квадроберов, а еще и разные ЛГБТ запрещенные в России штуки, к сожалению, показывают. Поэтому, не, ну, насчет все запрещать не будут, это... Даже роботы первого поколения понимают, что это опасно. Не понимают, братан. Они говорят, что в армии пользуются кнопочными телефонами. Не, ну это другой, блин. Слушай, я тоже серебус, это, бля. Это другое. Это просто. Это, ну, конечно, Картополов, конечно, дал. Я не знаю, с кем он там общается в армии. Ну, наверное, с кем-то, кто далеко от фронта, блин. Если он такие вещи сказал, конечно, еще с высокой трибуны. Ну, короче, там, ну, нечего комментировать. Вот вчера Андрей Медведев все правильно написал, мы его репостнули, как бы, вот все правильно. Слушай, вот мы коснулись телевидения, да, квадроберов, и может быть нас все-таки правда кто-то слышит, и вот, значит, то, что ты говорил там месяц назад или больше, там, я не знаю, когда они появились, эти квадроберы, и кто-то, ну, скажем так, обратил на это внимание, да, я не говорю, что цитируют тебя, да, но кто-то хотя бы обращает на это внимание. Я также хочу, чтобы обратили внимание и по телевидению показали, значит, на всех каналах вот эту девушку, которую, можно сказать, казнили за то, что она вышла с русским флагом к памятнику снесенному там Екатерины II. Да, вот. И ее должны знать все. Ее должны знать вся Россия. Почему? Потому что вот находясь, значит, в заложниках у террористов полных, молодая девушка вышла с флагом России, да, и заявила свою позицию. После этого ее, значит, казнили в тюрьме, там, да, якобы сердечный приступ, но понятное дело, что произошло с ней, да, поэтому, ну, я не знаю, ее должны знать все, вот вся Россия должны знать эту девушку, потому что у этой девушки настолько храброе сердце у нее, что она храбрее многих мужчин, короче, вот реально. Да? И она на допросе об этом заявила. Ее уже когда арестовали, она допрашивает. Она да, допросе... давай сейчас подожди, чтобы... Посмотри, пожалуйста, братан, я просто без очков не вижу. Там есть пост, как ее зовут, давай просто... Я просто в прошлый раз о ней говорил и не знал имя ее и фамилию. Просто... Давай скажем, чтобы просто, ну, все, там, кто хотел, загуглили, да, и я не знаю, почему ее не показывают по телевизору, вот мне интересно, да, у нас показывают там не всегда умных людей по телевизору, Елена ну вот, Чесакова. как? Елена Чесакова, город Березовка, Одесской области. Да, вот это, конечно, случай просто, ну, из, ну, я не знаю, просто, который, значит, ну, просто вызывает эмоции, да, когда ты находишься в такой стране, грубо говоря, да, и ты заявляешь там свое, не знаю, мнение, да, и приверженность там, что там к России, и тебя после этого убивают, ну, это просто как бы... Ну да. Вот. Вот, Нет, мне кажется, вот все знают Гиви, Моторолу, там, да, вот нашего друга там, Владлена Татарского, Захарченко все знают, Дарью Дугину все знают. И вот я считаю, что вот эту девушку ее тоже должны знать. Просто из-за своей позиции, из-за того, что она, ну, просто мученическую смерть понесла из-за. Да, и когда мы придем в Одессу, мы одну из центральных улиц должны будем назвать в ее честь. И нам главное, когда Одесса будет под нашим контролем, этот вопрос поднять очень высоко нужно будет. И мы это сделаем. Мы это сделаем. Ну, я надеюсь, может быть, Володин тоже посмотрит эту ЦИПСу, или ему кто-то передаст, и он скажет так, ну, да. Квадроберы, да. Понятно, но вот, значит, есть герои, которых надо называть. Потом, что еще хотелось бы сказать? То есть противник, мы неоднократно говорили о том, что противник нас провоцирует на применение ядерки. И там, кстати, в комментариях много очень умных людей нам писали, что вы ничего не понимаете, на самом деле они боятся ядерки, они не хотят нас провоцировать на ядерку, а вы вот в херню несете. Да, они так боятся ядерку, что бьют по нашим ядерным объектам, да, по объектам загоризонтной разведки, которые используются только для выявления запуска межконтинентальных ракет. Ну, в целом, да, это комплекс будет использоваться, очень важен будет при начале ядерной войны. По нему, по двум таким комплексам противник ударил. По нашим стратегическим бомбардировщикам, да, по другим нашим ядерным объектам и объектам критической инфраструктуры, в том числе, вспомним, атомная электростанция Запорожская в Энергодаре, сколько раз подвергалась ударам, ну и Курчатова, Курская атомная электростанция и тому подобное. И провокации направлены на Беларусь, на Приднестровье, которые были и которые еще будут, скорее всего. И вот теперь момент какой. Зачем им это нужно? Давайте подумаем, да? Вот, во-первых, условно говоря, ну я сейчас буду фантазировать, да, ну, я же фантазер, как бы, да? Ты меня называла, как говорится, в песне. Вот. Во-первых, они хотят показать нашим союзникам, да, что мы там такие беспредельщики. Но самое главное, чтобы понимать противника, понимать следующее. Самое главное в этой войне. Территория Украины – это территория России. Она всегда была территорией России и всегда будет. Просто сейчас временный отрезок времени, когда это отдельная территория. Но это территория России. Это важный фактор, который нужно учитывать. Украинцы – это русские. Просто они в свое время выбрали вот политическое такое, политическую ориентацию Украины. Но это русские. То есть сейчас русские воюют с русскими. Это тоже важно понимать. И главное, что это понимают американцы. И вот теперь представьте, вот когда у вас такое понимание. И тут Россия наносит ядерные удары по Украине, убивая украинцев. Да? То есть, по сути, по своей территории, в прошлом и в будущем, да, сейчас пока временно, но по своей территории и по своим людям, просто пока временно ебанутым. Как бы, да? Американцы на эту картину смотрят именно так, друзья. Это важно понимать, чтобы прогнозировать поведение противника. И теперь, почему бы им нас не спровоцировать на это, да? Вот почему? Слушай, я, кстати, я всегда об этом говорю, что мы не можем просто так пулять в Украину, потому что да, там да. Наши люди, да. Вот та же девушка, которая вот мы только что говорили, да, она же проживала на этой территории, и мы не можем просто взять и нанести удар туда ядерным оружием, потому что там еще есть такие люди, которые, ну, она более смелая, она проявляет свою позицию, а там есть люди, которые, ну, не так себя ведут, но они ждут, во всяком случае, России. И я вот сторонник применения ядерного оружия только когда нам надо просто уничтожить всех. Вот да, все, если, да. все, значит, базы НАТО, неважно в какой точке. Вот если мы готовы нанести вот такой массированный удар, чтобы во всем мире все схватились Пока за голову, свет. тогда надо его Пока наносить. свет. Если мы не готовы, то по территории Украины его наносить смысла вообще никого нет. Да, на самом деле, да, поэтому, то есть, я также склоняюсь к этой мысли, что если уже и применять, то как бы по центру принятия решений стратегический удар наносить, все, по-другому никак, потому что мы развяжем руки тем, что мы будем первыми, да. Хиросиму, Нагасаки уже все забыли. Тем, что мы будем первыми, ладно, в современной истории, мы развяжем руки всем остальным. Американцы начнут решать свои проблемы ядеркой и так далее. Ну и покажем нашим союзникам, что мы как бы, да, типа немного странненькие. А представьте, что мировая пресса как нас преподнесет как бы в глазах европейцев. Плюс это будет дополнительный фактор показать европейцам, что это агрессоры, которые придут, вас убьют. Их надо остановить на другой территории, раньше, чем они придут к вам. Ну и тому подобное. Вот не надо рассказывать, что европейцы воевать с нами не будут. Отправят, будут. Вот. Поэтому на ядерку они нас хотят спровоцировать. А давайте теперь представим, что у них есть план Б. И то, что если у них не получится нас спровоцировать на ядерку, то они сами что-то подобное замутят. И вот давайте вот этот план Б держать в уме. Что вдруг... Естественно, просто грязную бомбу взорвать на территории Украины или, я не знаю, повредить там Чернобыльскую атомную электростанцию или Ровенскую, это эффекта не даст, потому что при ядерке там особая радиация, не такая, как при аварии на атомных электростанциях или от грязных бомб, да, вот, поэтому им придется бахнуть что-то ядерное. И американцы, я уверен, что с удовольствием предоставят украинцам такую возможность, предоставят оборудование. Поэтому вот эти моменты нужно учитывать, друзья. И, естественно, когда ты несколько версий в голове рассматриваешь, что может быть, то ты можешь замечать какие-то признаки. Потому что когда ты в этом направлении не думаешь, ты не заметишь признаки, это просто фоном пройдет. Когда ты разные версии рассматриваешь, то будут вылазить моменты, которые будут являться признаками одной из версий, которую ты рассматриваешь. Это важный момент. Вот. Поэтому ну, это опять же для тех, кто интересуется новостями, следит за происходящим и не считает, что он не интересуется политикой, а собирает грибочки в лесу. Ну, все, кто нас смотрит, в принципе, так интересуются. В принципе, это наша любимая тема, тема ядерки. Мы постоянно обсуждаем, поэтому... Ну, да, и запомните, вы должны помнить самое главное. Ядерка будет в субботу. Вот, в субботу будет ядерка. Все, ну, просто не спрашивайте, когда. Я же говорю, в субботу, все. Я понял. Слушай, ну, напоследок можно еще обсудить интересный такой момент. Значит, Алексей Арестович сказал, Путин очень хороший человек, он хочет только всем добра, вот, и, значит, он, типа, вот он хороший, порядочный человек. То есть Алексей Арестович, ну, судя по, значит, посту нашего товарища, значит, Украина, Украин, да, Open Ukraine, он, значит, вот его процитировал. Как можешь ты на это отреагировать? Во-первых, Арестович в данном случае сказал правду. Первый раз. Ну, не первый раз, потому что он иногда подлизывал уже, поэтому в данном случае он сказал правду. Вот. Во-вторых, Алексей снова понимает, кто будет победителем. А в-третьих, нельзя, опять же, мы же разные версии любим рассматривать. Нельзя исключать версии, что у Алексея какое-то биполярное расстройство, у него разные раздвоения, расстроения личности, и которые борются вот в одной голове и так далее. Поэтому тоже может быть. Ну, как у всех умных людей, знаешь, они когда слишком умные, у них есть какие-то, ну, вот такие вот маленькие, значит, да, приколы, короче, поэтому, да, возможно так. Что. Вот, ну, действительно, здесь он прав абсолютно, наконец-таки. Кстати, это не первый Алексей Арестович. Еще там есть украинские, значит, медиаломы, да, которые уже Так, Путина из обвинений немного убрали, и сейчас они обвиняют, значит, Зеленского и британцев, что вот это, значит, вот такой был замес, а Путин предупреждал, как бы, поэтому, да, он как бы злодей, но он много раз предупреждал, а мы его не слышали, и то есть как бы уже показывают, что надо было слышать, а мы не слышали. Ну, как бы все понятно, собственно говоря, потихонечку так повесточка меняется. Вот, на сегодня, я думаю, все, наверное, Дань, да? Всем всего хорошего, до завтра. До завтра, друзья.